33. Уиллоу. Постель мягкая и теплая. И Рэнсом рядом со мной. Я ощущаю его тепло на своей спине. Что-то щекочет мне шею. Я открываю глаза и понимаю, что это его губы. Он покрывает поцелуями мою шею, приоткрыв рот и обжигая, а затем начинает двигаться дальше, спускаясь с шеи на плечи. Даже те места, которые я чувствую недостаточно хорошо из-за шрамов, кажется, горят под его губами, и он не отстраняется, не испытывает к ним отвращения. С каждым поцелуем внутри меня разгорается жар, с губ срывается тихий стон удовольствия. Глаза снова закрываются, и я прижимаюсь к нему, не в силах скрыть, как это приятно. Затем, совершенно неожиданно, Рэнсом переворачивает меня на живот, вдавливая в матрас и подушки. Его большое тело накрывает мое, прижимая меня к кровати. Страх тут как тут, ведь Рэнсом намного больше меня и не дает мне подняться. Но вслед за страхом приходит возбуждение. «Ты уже намокла, плохая девочка?» — бормочет он. Он опускает руку мне между ног и с легкостью находит мою киску. Я уже вся мокрая, и глубоко внутри меня начинает зарождаться жгучее желание, разгорающееся еще сильнее, когда я чувствую прикосновение его мозолистых пальцев к клитору, а затем ниже, прямо к влагалищу. Он вводит в меня один палец, и я резко выдыхаю, слегка выгибаясь под ним, но вовсе не для того, чтобы попытаться вырваться, а просто потому, что мне так хорошо, что я не могу удержаться на месте. Когда он добавляет еще один палец, тело растягивается, желая приспособиться. И от этого давления на стенке влагалища у меня кружится голова. Он медленно трахает меня двумя пальцами, расслабляя мое тело. Я извиваюсь под ним. Мои нервные окончания возбуждаются в ответ каждый раз, когда он вынимает пальцы. Я слышу, какая я влажная по звукам, которые издают его пальцы, входя в меня и выходя. И от всего этого у меня перехватывает дыхание. Жар продолжает нарастать, и я раздвигаю ноги шире, молча умоляя о большем. «Вот так», — бормочет Рэнсом, и в его глубоком голосе слышится одобрение. «Хорошо». Оргазм нарастает. Я так близка к краю, что опускаю бедра, прижимаясь клитором к матрасу, желая кончить. Но прежде чем у меня получается это сделать, тяжесть с моей спины исчезает, и Рэнсом снова переворачивает меня. Он срывает с меня то, что осталось от одежды. Его руки движутся со скоростью, которой я никогда раньше не замечала. Затем он хватает меня за бедра и грубо раздвигает их. Когда я поднимаю глаза, то понимаю, что мы не одни в комнате. Мелис и Виктор тоже там наблюдают. Глаза Мелиса подернуты дымкой, и он ни на секунду не отводит взгляда. Даже у Виктора, обычно такого бесстрастного и хладнокровного, на лице жар, словно он очарован тем, что видит. Но увидеть их — настоящий шок, поэтому я вырываюсь из рук Рэнсома, открывая рот от резкого вздоха. «Это неправильно! Они не могут быть здесь!» Они не должны это видеть. Но я не говорю им уходить. По какой-то причине я не могу заставить свой рот произнести нужные слова. «Не прячься от нас», — бормочет Рэнсом, уткнувшись губами мне в шею. «Тебе никогда не удастся спрятаться от нас. Мы видим тебя, ангел. Мы знаем тебя. Ты наша». Теперь он прямо надо мной. Его тело между моих ног, руки по обе стороны от моей головы. Я чувствую твердость его члена, толстого и обнаженного прямо у влагалища. И он подтверждает свое обещание, входя в меня жестко и быстро. Когда он врезается в меня, спина выгибается дугой, а стон вырывается из меня против воли. Все тело словно сгорает заживо, но это ощущается хорошо, охренительно приятно. Мелис и Виктор все еще там, Наблюдают и видят все, видят, как Ренсом трахает меня. В их глазах голод, и они выглядят так же, как и я. Отчаянно желают большего. Я дрожу под Ренсомом, и каждый толчок приближает меня к кульминации. Я чувствую, как оргазм угрожает затянуть меня в свои пучины, и не сопротивляюсь. Я поддаюсь нарастающей волне наслаждения, шепчу имя Ренсома, цепляясь за него, пока он трахает меня сильнее. Его тело жестко врезается в мое, оргазм совсем рядом, я чувствую его вкус, и я резко просыпаюсь, тяжело дыша. Сердце бешено колотится. По всему телу разливается тот самый жар, о котором я грезила. Особенно сильно он горит между ног, заставляя пульсировать клитор, и я со смущением осознаю, что вот-вот кончу. Я зажмуриваю глаза, пытаясь собраться с мыслями и взять себя в руки. У меня и раньше были эротические сны, но никогда такие насыщенные. И никогда о мужчине, или скорее о мужчинах, которых я знаю. Я все еще так сильно возбуждена, будто каждый атом в моем теле живой и заряжен желанием. Киска сжимается снова и снова, вторя почти бешеному биению сердца, и я делаю глубокие вдохи, стараясь избавиться от этого ощущения. Но воспоминания о сне цепляются за мой разум, как колючки. Вспышки образов и ощущений не дают возможности обуздать возбуждение, переполняющее мои конечности. В этот момент мне нетрудно будет довести себя до оргазма. Я медленно начинаю просовывать одну руку под одеяло, дотрагиваясь до ноющего места между ног. Я отчаянно пытаюсь снять это напряжение, избавиться от него, но прежде чем успеваю прикоснуться к себе, за моей спиной раздается сонный голос Ренсома. «Какая проказница!» Я замираю. Глаза широко раскрываются. Вот черт! Внезапно я как никогда остро осознаю, что он прямо у меня за спиной. Прижимается ко мне всем телом. Я чувствую жар, исходящий от его мускулистого тела, обжигающего мою спину. Его дыхание овивает мою шею, когда он придвигается еще ближе. «Что тебе снилось?» Бормочет Ренсом, уткнувшись носом в ложбинку между моей шеей и плечом. Я... Щеки пылают, а слова застревают в горле. Я понятия не имею, как сказать. Мне снилось, как ты трахаешь меня на глазах у своих братьев. Это просто странно. Или, по крайней мере, так должно быть. Но потом я вспоминаю, как мы с Виком наблюдали за Мелисом, трахающим ту девушку, и, похоже, его это совсем не смутило. Так что, возможно, они действительно настолько близки. У меня голова идет кругом от мыслей, мечущихся по кругу. Позади меня Ренсом усмехается, явно не обеспокоенный тем, что я ему до сих пор не ответила. «Знаешь, ты такая милая, когда стесняешься», — говорит он. «Наверное, тот еще сон был. Тебе снился я?» Я облизываю губы, не в силах удержаться от кивка. «Ага, теперь все ясно», — подразнивает он. «Тебе снился только я?» На долю секунды я задумываюсь о том, чтобы солгать и сказать, что так оно и было. Почему-то это кажется менее пугающим, чем признать правду. Но прежде чем я успеваю остановить себя, с языка срывается честный ответ. «Нет, не только ты». Ренсом издает горловой звук. «Хм, понятно. Полагаю, там был Мелис. Между вами двумя жесткое напряжение, хотя он и пытается это отрицать». В голове звучат слова Ренсома, сказанные прошлым вечером, когда он просил Мелиса просто признать, что тот хочет меня. И когда реальные воспоминания о нашем поцелуе смешиваются с воспоминаниями из сна, сердце начинает отбивать жуткий ритм. Все это никоим образом не помогает остудить возбуждение, которое все еще бурлит где-то в недрах моего живота. Я сжимаю бедра. «Вик тоже был там?» — с любопытством спрашивает Ренсом. И я, густо покраснев, снова киваю. В какой-то момент я задаюсь вопросом, не расстроился ли он из-за того, что мне снились его братья. Но затем он издает стон, звучащий почти страдальчески. «Черт, малышка! Из-за тебя мне ужас, как трудно держать руки при себе!» От этих слов у меня внутри все переворачивается. И когда я заговариваю, голос звучит тихо и немного неуверенно. «Но я хочу знать, а почему ты держишь руки при себе?» — спрашиваю я. «Почему никто из вас до сих пор не притронулся ко мне? Ты ведь можешь в любой момент взять у меня все, что захочешь. Мы все это знаем». Фыркаю я, и в моем голосе слышится горечь. «В каком смысле?» — с негодованием спрашивает Рэнсом. «В таком, что, по-видимому, на данный момент я вроде как трофей. Единственные мужчины, которые когда-либо хотели меня, делали это только из-за моей дурацкой девственной плевы. Николай, Колин, Карл. Всем им нужна была только моя девственность, и они были бы счастливы взять ее силой, если бы пришлось. Карл согласился сохранить мою тайну, только если я предложу ему секс взамен». «Так». Тон Рэнсома становится жестким. «Надеюсь, что из всех гребаных людей на Земле ты не сравниваешь меня со своим бывшим боссом. Это оскорбительно. Он был отбросом». «Не открываю рот. Хочу сказать, что я вовсе не это имела в виду, но он продолжает говорить. Я так не поступаю, малышка. Я никогда не брал женщину силой и никогда не возьму». Его голос меняется, становясь низким и дразнящим. От этого звука у меня по спине пробегают мурашки, а после он добавляет: «Я бы не стал трахать тебя, если бы ты этого не захотела. Но держу пари, я мог бы заставить тебя молить меня об этом в считанные секунды». Я слегка поворачиваюсь на кровати. Сердце бьется так сильно, что, кажется, вот-вот пробьет грудную клетку и выпрыгнет на матрас. Мне страшно, отрицать бесполезно. Я боюсь того, что он говорит, но обещание, звучащее в его голосе, взывает и ко мне. Рэнсом говорит искренне, и уверенность в том, что он может заставить меня умолять о нем, вызывает во мне дрожь желания слишком сильную, чтобы ее игнорировать. Теперь Рэнсом видит мое лицо. Его глаза жадно рассматривают меня. Наверное, ему нравится то, что он видит в глубине моих глаз, поскольку он улыбается. «Закрой глаза», — шепчет Рэнсом, и мне кажется, что его голос почти ласкает меня, когда он произносит эти слова. Я хмурюсь, а сердце нервно бьется. «Но ты сказал...» Он усмехается. «Я не собираюсь трахать тебя, ангел. Просто помогу тебе. Хорошо?» «Хорошо. Тогда закрой глаза». Тихо выдохнув, я позволяю своим векам закрыться. Рэнсом нежно кладет руку мне на плечо, переворачивая меня на спину. «Подумай о своем сне», — шепчет он. «Я делаю то, что он говорит. Это несложно. Все образы до сих пор на поверхности. Я думаю о грубых подушечках пальцев Рэнсома и о том, как легко они находили мои самые чувствительные места. И тут, будто мой сон воплощается в реальность, его рука скользит ко мне в пижамные штаны, и я с шипением выдыхаю. Сначала он просто ласкает меня через трусики, проводя хлопком по твердому бугорку клитора. Это приятно, но недостаточно, чтобы хотя бы приблизиться к удовлетворению моей внутренней потребности. Хотя от трения огонь разгорается сильнее, и я прижимаюсь к Рэнсому, тяжело дыша. «Шш», — бормочет Рэнсом, и его голос звучит немного грубее, чем раньше. «Продолжай думать. Думай о том, что я с тобой делал. Я определенно думаю обо всем, что мог бы сделать с тобой прямо сейчас». Я сильно прикусываю губу и раздвигаю ноги чуть шире, как будто это заставит его дать мне то, что я хочу. Но у него явно больше самообладания, чем у меня. Он продолжает тереть меня через трусики, медленно и целенаправленно возбуждая, пока желание внутри меня не переходит в отчаяние, которое заставляет скулить и извиваться на кровати. Рэнсом тихо посмеивается, но в конце концов поддается. Его пальцы проникают в мои трусики, и первое же прикосновение его пальцев к клитору заставляет меня издать сдавленный звук. Ощущение такое же, как и во сне, но в 1000 раз сильнее, поскольку оно реально. Его пальцы грубые, но, похоже, они точно знают, где меня коснуться. Он медленно поглаживает меня круговыми движениями, обводя клитор, и я стону, слегка выгибаясь на кровати. «Такая чувствительная», — выдыхает он. «Обожаю это в тебе. Мне нравится, что ты так сильно все чувствуешь». «Пожалуйста», — выдыхаю я. «Рэнсом, пожалуйста!» Он стонет, двигая пальцами чуть быстрее. «Это нечестно, ангел. От того, как ты произносишь мое имя, мне хочется отдать тебе все. Все, что ты захочешь». Пока Рэнсом говорит, его пальцы опускаются все ниже, обводя мое влажное влагалище. Одно только ощущение того, как он прикасается ко мне там, заставляет меня вскрикнуть, и я сильно прикусываю губу, пытаясь заглушить звуки. Даже с закрытыми глазами я чувствую на себе его пристальный взгляд. Он наблюдает, впитывает. И хотя я знаю, что Мелисса и Виктора здесь нет, мне кажется, что когда я слишком много думаю о них, их воображаемые «я» встают у стены и смотрят, как их брат разрывает меня на части. «Боже мой!» — стану я. «Я... Рэнсом! Я не могу!» Я больше не могу произносить полноценное предложение, настолько я под гнетом наслаждения. Оно переполняет меня, разгорается внизу живота и выплескивается наружу, перекрывая все остальное. «Кончишь для меня, детка?» — спрашивает Рэнсом, когда его пальцы снова находят мой набухший клитор. Я бешено киваю, не в силах вымолвить ни слова. «Хорошо». Его голос становится еще ниже. «Тогда открой глаза. Я хочу, чтобы ты смотрела на меня, пока кончаешь». Я распахиваю глаза и сразу же нахожу его лицо. Его радужки цвета морской волны потемнели от желания. И он пристально смотрит на меня, словно пытается запомнить этот момент. Когда я смотрю вниз на свое тело, то вижу, как его рука исчезает под поясом моих штанов. И от этого зрелища все кажется еще более реальным. Я почти непроизвольно смотрю в угол комнаты, просто чтобы убедиться, что призрачные взгляды, которые я ощущала на себе, действительно существовали только у меня в голове. Рядом никого нет. Рэнсом тихонько щелкает по клитору, посылая по мне волну ощущений и возвращая мое внимание к нему, и тут я, наконец, кончаю. Внутри меня взрывается оргазм, эйфория охватывает все мои конечности вплоть до пальцев рук и ног. «Охрененно красиво!» — выдыхает Рэнсом. Он ни на секунду не отводит взгляда, упиваясь моим видом, пока я извиваюсь и трясусь на кровати, кончая судорожными вздохами и тихими вскриками. Это чертовски приятно. Рэнсом продлевает наслаждение, все еще трогая меня. Отчего мне кажется, что оргазм длится дольше, чем тогда, когда я мастурбировала самостоятельно. На несколько долгих мгновений я забываю, как дышать. Перед глазами все расплывается, пока мне не удается сделать глубокий и резкий вдох. Когда я, наконец, обмякаю и падаю на кровать, Рэнсом вытаскивает пальцы из моих брюк. Затем облизывает их один за другим, не отрывая от меня взгляда. «М-м-м», — мурлычет он, и его губы изгибаются в улыбке. «Я знал, что на вкус ты такая же сладкая, как и на вид. Терпкая, как вишневый пирог, и шелковистая, как сливки. Чертовски вкусная». Когда он это говорит, мои щеки краснеют еще сильнее, а сердце грозится выпрыгнуть из груди. Я смотрю на него, не в силах отвести взгляд. И когда по телу проносится еще один импульс наслаждения, я понимаю, что раньше ошибалась. Я не просто падаю в кроличью нору. Я уже на самом дне, гораздо глубже, чем собиралась упасть.